Глава 56. Лера. Катарина настояла на том, чтобы мы с Шейлой вышли из столовой. По ее словам, она не хотела, чтобы ее дочь где-либо фигурировала в данном деле. А мне она, очевидно, не доверяла. Поэтому, скрипя сердце и ужасно нервничая, пришлось покинуть стены столовой вместе с Шейлой. А ведь информация, которую могла сообщить Катарина, была важна и для меня. Ди, кто же он? Как с ним была связана Валерия? Почему его так боятся Катарина и Шейла? И где малышка Софи? Вдруг это чудовище угрожает и ей? Эх, а ведь лорд не расскажет мне, что ему поведают. Ладно, пусть Дэйм получил один источник информации. Мне достался второй. Может, Шейла сможет пролить свет хоть немного на всю эту запутанную историю. Гостиная встретила нас раскисшим полом и мокрыми платьями. Я собралась с мыслями, чтобы задать пару наводящих вопросов. Шейле нужно пролить хоть какой-то свет. Но девушка меня опередила. «Неужели Райс совсем не догадывается, кто ты?» Она обернулась ко мне. Ее лицо приобрело хищное выражение. Шейла сощурила глаза и ухмыльнулась, а я застыла. «Ну же, Валерия, ты, конечно, была хороша, но так, чтобы водить за нос дознавателя, и он поверил в твою потерю памяти? Что же у тебя скрывается под юбкой, что мужчина теряет голову настолько? Он ведь рвал и метал в зале суда. Или это было до того, как ты раздвинула ноги?» Я впала в ступор всего на доли секунды, а после приказала взять себя в руки. С тех пор, как я попала в этот мир, пора было перестать удивляться. Вот тебе и несчастная жертва. Или жертвы. И что они вообще здесь делают? А может, Катарина вовсе не мать этой бедной дочурки? Может, все это план? Хитрый, хорошо продуманный. Даже их отъезд и то, что они попали сюда. «Что вы здесь делаете? Райс вас раскроет!» Жестко сказала я и выпрямила спину. Я приняла решение вступить в игру и блефовать. Если она будет думать, что я все знаю, смысла врать будет меньше. А для меня это единственный способ узнать правду. «Ди заберет нас с этой дуры раньше, чем Райс успеет навести справки!» Хмыкнула Катарина. Она прошла к креслу и уселась на него. «И тебя заодно! Он так зол, что мне страшно представить, какое наказание тебе уготовано!» Судя по лестным высказываниям в адрес подельницы, она все же не ее мать. Уверена, что и слезливая история, которую она сейчас рассказывает Дэйну, будет вся пропитана ложью. «Думаешь, я заслужила наказание?» Спросила я и прошла вглубь зала, став рядом. «Может, хоть узнаю причину, по которой буду наказана?» «Я думаю, ты заслуживаешь смерти, Лери!» «Но, увы, ты же у нас такая одаренная, тебе прощают больше, чем остальным, за особые заслуги!» Улыбнулась Шейла во все 32 зуба. Хотя с такой улыбкой она напоминала мне акулу. «За особые заслуги? Какие?» Если судить по грязным намекам, я могла бы сделать вывод, что Валерия – любовница этого самого Ди. Но ведь она еще девственница. Так что же она делала, раз была такой особенной для этого психопата? Или, может, это просто зависть? Впрочем, какая разница? Ведь главное в другом. «Где Софи?» «Софи?» – рыжая вздернула бровь. «Это еще кто?» «Завела подружку?» «Значит, не знает». Внутри почувствовала хоть и слабое, но облегчение. «Значит, Валерия ее все же спрятала». Впервые я почувствовала огромное уважение к ней. «Ди не прощает тех, кто хочет его кинуть. А ты, я посмотрю, решила заработать денег и обзавелась новым любовником, Лири. Надеялась, что влияние Райса спасет тебя от расправы? Ах! Какая жалость! Теперь останешься без денег и любовника. Думаю, Ди с ним быстро расправится. Попрощайся с красавчиком-дознавателем. Завтра ночью его не станет. И ты, наконец, получишь наследство и сделаешь то, зачем тебя отправили. Шейла, если это ее настоящее имя, говорила так открыто, словно не боялась ничего. Но что делало ее такой уверенной? «Если Дэнни узнает все раньше», — решила я сбавить ее уверенность. «Или думаешь, что я дам себя так просто поймать, Ди? А может, у меня своя игра?» Я тоже натянула улыбку. Решила меня запугивать? Да с какой стати? У меня фора целый день. За него, может, Дэйн успеет поймать этого гадкого Ди. А если я расскажу ему правду, то мы вдвоем подготовимся к этому неожиданному визиту». Но Шейла не испугалась. Напротив, она рассмеялась. «Что ты ему расскажешь, Лири? Как убила его брата?» Ответ ударил под дых. «Я не знаю, насколько мы были близки с Шейлой, но мы точно не были подружками. Вот только по какой-то неведомой причине она знала обо мне самую страшную тайну». «Что ты трясешься? Ди мне все рассказал. Ты же знаешь, он всегда готов к пакостям, особенно с твоей стороны, наша хитрюга Валери». Шейла сделала шаг вперед. «Представь, что с тобой сделает Райс, когда узнает правду!» — в лицо спросила она. «Думаешь, пожалеет? Он отправит тебя в темницу, а там ты закончишь свою жизнь за пару дней. Ты же знаешь, люди Ди есть везде. Хватит, глупышка, твоя сахарная внешность не будет спасать тебя всегда. Какую игру бы ты ни задумала, Ди выиграл, смирись. Мы уже давно все проиграли». Шейла вздохнула. В этот момент в ее голосе даже проскользнуло сочувствие. «Боги этого мира, я просто молю, пусть хотя бы Софи будет в безопасности». Я судорожно перебирала мысли в своей голове в поисках решения. Неожиданно девушка отшатнулась и снова сделала лицо полное горя. Я обернулась и увидела Дэйна с Катариной, которая была вся в слезах. «Ну надо же, как натурально!» Мне уже было неинтересно, что именно она рассказала лорду, ведь каждое сказанное слово было спланировано ложью. Он его убьет. Когда Дэйн Райс умрет, последней наследницей останусь я. И тогда Ди получит то, зачем изначально прислал Валерии. Наследство. Только вот зачем оно ему, если оно все в долгах? Или он знает что-то, чего не знаю я? Может, про тот самый тайный ключ, который лежит в моей комнате? «Я обещаю, что вы обе будете в безопасности», — уверенно сказал Дэйн. «А кто пообещает безопасность тебе?» Я поймала на себе быстрый взгляд Катарины. Наверняка она знала, что пока будет вести свои игры, Шейла напомнит мне, что ждет предательницу Валерии. Особенно, если та не захочет участвовать в этом безумном сговоре. Сговоре, в котором Дэйн Райс умрет. Они были уверены, что все пройдет как по маслу, что Валерия отыграет свою роль, как и раньше, на отлично. Вот только они просчитались, ведь я не Валерия и никогда не дам умереть невинному человеку. Я расскажу Дэйну правду, и пусть сам решает, верить мне или нет. Придется платить по счетам, даже если эти самые счета чужие. Попробую предупредить Дэйна скрытно, чтобы он был готов. Может, сможет поймать этого мерзавца. По крайней мере, даже если он решит, что мое место в темнице, он позаботится о Софи. Да, Шейла была права. Если Валерия вела какую-то игру, то она явно была проиграна. И мне ничего не остается, как признать поражение. Вот только если проигрывать, то с минимальными потерями. Может быть, именно поэтому моя дорогая Валерия Райс упала с лестницы. Возможно, я ошиблась, и никто тебя не толкал. Просто ты знала, что твоя жизнь – самая минимальная из всех потерь. Мне было нужно поговорить с Дэйном с глазу на глаз. Но сделать это было невозможно, так как эти две мошенницы так и терлись рядом, попеременно изображая несчастных жертв, нуждающихся в утешении. Я кипела от злости, и даже разговор с мисс Купер во время уборки гостиной не стали для меня утешением. «Главное ведение домовой книги – тщательно подсчитывать все чеки», – монотонно вещала бывшая домоправительница. Но, увы, мои мысли были далеки от чеков. Эти две гадкие женщины испортили мне аукцион. Теперь воркуют, сидят с Дэйном в столовой, пока мы тут спины гнем. Благо, хоть мисс Купер не задавала лишних вопросов, вместо этого рассказывала о ведении домовой книги и управлении поместьем. Хотя, наверное, вопросы у нее были. За время, пока бывшая домоуправительница посетила уборную комнату и привела себя в порядок, в наш дом вернулись две этих прохиндейки и вернулись уже в качестве гостей. Но мисс Купер, как и полагается умной женщине, сделала вид, что не заметила таких ощутимых перемен. Увы, я не обладала такой же стойкостью и спокойствием. И когда мисс Купер вернулась с сухой тряпкой из кухни, я не выдержала и спросила, что делают наши достопочтенные гости? Они не выявляют желания помочь нам, к примеру. Мисс Купер вздернула бровь, а после секундного замешательства ответила в привычном спокойном тоне. «Мисс Катарина наводит отвар для лорда Райса. Она желает проявить благодарность за проявленную гостеприимность после случившегося инцидента». Сердце пропустило удар. Я замерла. А вдруг они его отравят? Кто знает, что у них в плане? Что бы они ни хотели, но Дэйн Райс был лишним. Резкое подозрение заставило подскочить на ноги и броситься в столовую. «Леди Валерии! Мисс Купер, передохните пока! Немного совсем! А я пока отвар выпью!» Я добежала до столовой даже быстрее, чем ожидала от себя. Ворвалась даже не как ветер, а как смерч, чуть не выбив дверь. В столовой, в которой только-только велась какая-то беседа, повисла тишина. Картина предстала следующая. Стол, мои кексы, три чашки, три заинтересованных взгляда, направленных в мою сторону. И Катарина, которая застыла с чайником посередине столовой. Шейла же нахмурилась, увидев меня. Определенно мне здесь не рады. Я заметила, что лица у обоих женщин выглядели куда приличнее. Они точно перестали рыдать, а обсуждали что-то интересное и, возможно, даже отвлеченное. Зубы заговаривают этому простофиле, а сами ему яд наверняка подмешали. Доверия этим двум у меня уж точно не было никакого. Вот только как уберечь ничего не подозревающего лорда от этих двух?